и своих роскошных волос плащ и покрывало, покинутые Беатрисой. Затем она оборачивается вправо, протягивая вперед руку. Дверь часовни отворяется по мановению ее руки. Видны свечи алтаря, которые чудесным образом зажигаются одна за другой. Вслед за тем она поправляет цвет лампады и, взяв со ступени пьедестала корзинку с платьем, которое назначено для раздачи бедным, с пением идет к монастырской двери. Дева поет. «Всякой плачущей душе, бедной грешнице мгновенье, простираю в лоне звезд руки с благостью прощенья. Грех не может больше жить, где любовь грустя вздохнула, дух не может умереть, где любовь слезой блеснула. Если ж любящим порой суждено с дороги сбиться, слезы их текут ко мне и не могут заблудиться». При последних словах песни кто-то робко стучится в дверь монастыря. Дева открывает обе половинки, и на пороге появляется маленькая девочка, босая, страшно худая, в рубище. Она наполовину прячется за дубовым наличником двери, выставляя только голову и изумленно смотря на деву. Дева: «Алетта, с добрым утром! Что притаилась ты?» Алетта, испуганная и восхищенная, приближается и осеняет себя крестным знамением. «Сестра Беатриса, но вы прекрасней, чем она!» Дева: «Сегодня день Господень, и я в душе так рада!» Алетта: «Зачем таким огнем сверкает ваше платье?» Дева: «На всем горит огонь, когда восходит солнце». Алетта: «Зачем у вас в глазах сверкают две звезды?» Дева: «Они нередко светят в глазах в часы молитвы». Алетта: «Зачем же ваши руки сжимают сноп лучей?» Дева: «В руках творящих милость всегда лучи струятся». Алетта: «А я пришла одна». Дева: «Где ж братья бедные?» Алетта: «Они прийти не смеют из-за того соблазна». Дева: «Какого же соблазна?» Алетта: «Видали лошадь принца и Беатрису с ним». Дева: «Ужель во мне не видишь ты скромной Беатрисы?» Алетта: «Они ее видали и говорили с ней?» Дева: «Но Бог ее не видел и ничего не слышал». Берет ребенка на руки и целует в лоб. «О, милая Алетта, тебя одну сегодня могу я целовать. Почуяла невинность, присутствие небес и вовсе не страшится». Смотря Алете в глаза: «Чиста душа людская, когда ее так видишь. Хоть ангелы прекрасней, но в их глазах нет слез. Приди, дитя, я слышу, как и твои текут во тьме грядущих дней, и ты сочтешь их вскоре». Опуская Алетту на порог: «Где ж братья, нищие? Скажи им, что любовь не может дольше ждать, пускай идут скорее». Алетта, поворачивая голову и выглядывая наружу: «Они идут, сестра». В самом деле нищие, старики, калеки, больные, женщины с маленькими детьми и другие робко подходят и, думая, что видят Беатрису, со страхом и удивлением приближаются к порогу и останавливаются у дверей, глядя и ожидая. Дева, наклоняясь к корзине с одеждой: «Чего вы ждете, братья? Скажите, что случилось? Спешите, торопитесь. Вот солнце уж взошло, теперь молитвы час, и сестры скоро выйдут. Тогда конец раздачи, тогда закроют дверь. Спешите, торопитесь, идите все ко мне». Старший нищий, выдвигаясь: «Сестра, мы в эту ночь два призрака видали». Дева, подавая ему плащ, который начинает светиться в то время, как она вынимает его из корзинки: «Не надо больше думать о призраках ночных». Калека, в свою очередь, приближается, тащаясь на своих костылях: «Сестра, дурные мысли сегодня нас смущали». Дева, вынимая из корзины другую одежду, которая, кажется, залитый драгоценными камнями. «Мой брат, открой глаза. Час наступил прощения». «Бедная женщина». «Сестра, мне нужен саван для матери моей». «Другая». «Сестра, новорожденный нуждается в белье». Нищие теснятся толпой, жадные, стонущие с протянутыми руками вокруг девы, которая, наклонившись над корзинкой, вынимает оттуда обеими руками одежды, испускающие лучи, искрящиеся покрывало и сверкающее белье. По мере того, как она их вынимает, корзинка наполняется тканями еще более драгоценными и светлыми. Как бы опьяненная своим собственным чудом, дева, раздавая все эти сокровища, наполняя руки, покрывая плечи, завертывая детей в сверкающие ткани, говорит: —